«Спокойно, я не хочу враждовать», — поднял я руки в примирительном жесте. «И за тот инцидент, извини, с твоей обезьянкой все в порядке». В подтверждение своих слов я сорвал с клетки тряпку, и мы увидели спящего Абу. «Абу». Сначала он обрадовался, но затем снова уставился на меня мрачно. «Что ты с ним сделал?» «Ничего, он просто спит». Я снова накрыл клетку. «У меня к тебе разговор. Выслушаешь?» «А у меня есть выбор», — усмехнулся он. «Выбор есть всегда. Просто последствия у этого выбора бывают разные», — ответил я, внимательно глядя на него. «И что ты этим хочешь сказать?» Он состроил самое наигранное непонимающее лицо, будто я тут не всерьез пришел разговаривать. «Хочу сказать, выслушай меня, а уже потом принимай решение. Я тебе не враг, несмотря на КХМ, наш инцидент», — неловко кашлянул я. «Да, звучит слабо, особенно после того, как вырубил его и чуть не угробил его обезьяну. Начало, конечно, огонь. Ты ударил меня и чуть не убил Абу, а теперь хочешь поговорить?» Взорвался он. До знакомства не задалось, тихо выдохнул я, придвинул стул и опустился напротив него. «Ладно, начнем с простого. Меня зовут Зигур, первое, что пришло в голову. Настоящее имя раскрывать пока совсем не хотелось. Кто знает, как он себя поведет. А то, что я представился этим именем, ну, просто первое, что я вспомнил. Не то чтобы я серьезно об этом задумывался. Это же не твое настоящее имя». «Да», он прищурился, ухмыляясь, как будто поймал меня на детской лжи. «Возможно. Слушай, Аладдин, я не пришел с тобой воевать. Я действительно хотел помочь. Один маг, он охотится за тобой. Не спрашивай, зачем, сам не до конца понимаю. Но факт в том, что ты ему очень нужен». Он скептически вскинул бровь и глянул на меня как на идиота. «Ну да, звучит как типичная чушь», — пробормотал он. «Маг охотится за оборванцем с улицы, за парнем, у которого все имущество. Это обезьяна и дырявый жилет. Интересная сказка. Он не за твоими шмотками пришел», — вздохнул я. «Ему не нужны твои деньги. Нужен ты, как человек. И я не шучу. Ситуация серьезнее, чем кажется». Он молча смотрел на меня, явно не веря ни слову. «Я не прошу поверить мне на слово. Просто через несколько часов ты сам все увидишь. А потом решим, как быть дальше. Я предлагаю сотрудничество. Ты мне поможешь, я тебе по рукам». Я поднялся, но он только фыркнул и многозначительно глянул на связанные руки. «О, конечно, с радостью помогу. Не переживай, я подожду тебя здесь», — ухмыльнулся он. «Не будь таким драматичным. Ты не пленник, гость», — поправил я. «Это просто временные меры предосторожности. Скоро в них не будет нужды». Я уже повернулся к лестнице, но все же обернулся на секунду. «Кстати, может, тебе что-то нужно? Вода, еда, а свобода в этот список не входит?» «Увы, пока нет, но скоро выберемся из города, и все станет иначе», — сказал я и пошел вверх. Разговор прошел совсем не так, как я рассчитывал. Хотя, с другой стороны, чего я вообще ожидал? Что он поблагодарит меня за похищение и предложит дружбу. «Ха, ладно, добуду посох, и если повезет, немного повлияю на него, чтобы стал хоть чуть-чуть более сговорчивым. А пока пора готовиться к походу во дворец». Глава 25. По улицам Аграбы шла пятерка странных людей, закутанных в темные балахоны. Прохожие старались обходить их стороной, провожая настороженными взглядами, но долго смотреть не решались, сами не понимая почему. От этих людей веяло чем-то чуждым, будто они были не от мира сего. Особенно от одного из них, фигуры, закутанной во все черное. Ни единого клочка кожи не было видно. Черная накидка, перчатки, капюшон, отбрасывающий густую тень на лицо, полностью скрывали его черты. В толпе кто-то поспешно убежал, кто-то спрятал ребенка за спину, кто-то просто отошел в сторону, делая вид, что разглядывает витрину. Стража, заметив подозрительную группу, обменялась взглядами, но никто не двинулся им наперерез. «Наконец-то мы здесь», — проговорил один из них, глубоко вдохнув. «Хотя вообще-то должны были быть в Норвегии», — недовольно буркнул другой, щурясь на солнце. «Ужасное пекло. Как люди тут вообще живут? Они приспособились. Из-за климата им проще переносить жару, и от постоянного воздействия солнца их кожа». «Я понял», — уныло перебил человек в фиолетовом балахоне. «Ну так что, Вильям, оно того стоило? Я не понимаю твоего недовольства, Варин. Ты не представляешь, чего мне стоило убедить лидера отправить именно нас на усиление», — прорычал Вильям. «Да ты хоть понимаешь, чего стоит просто прикоснуться к этой книге? У нас есть шанс первыми узнать все ее тайны. В голосе его звучала фанатичная убежденность. «И если ты продолжишь ныть, можешь возвращаться обратно, но без телепорта. Я не ною», — зло отозвался Варин. «Мы пересекли полконтинента из-за твоей глупой одержимости. И вообще, еще не факт, что это действительно гримуар. Глупой одержимости? Да я тебя!» Вильям резко развернулся и шагнул к нему, но, довольно, спокойно произнес третий член группы. Остальные двое, молчаливые, заметно менее опытные, старались не вмешиваться. Им, простым магам второго круга, было нечего противопоставить этой троице. Варин, маг третьего круга, специализирующийся на проклятиях. Вильям, волшебник, умеющий управлять темным огнем, нестабильным и разрушительным. Но самым опасным из них был, без сомнения, Морекс. Лич, по его словам, проживший век, а возможно и больше. Великий маг, мастер некромантии, чьи заклинания уже стали частью арсенала большинства темных школ. Его сила не в буйстве стихии, не в ярости, а в знании, в глубине понимания того, что другие лишь повторяют по памяти. Варин и Вильям посмотрели на того, кто встал между ними. Желание продолжать спор испарилось мгновенно. «Это нерационально», — холодно сказал он. «Мы и так привлекаем внимание, а вы еще и дрязгами стягиваете на нас лишние взгляды. Варин, ты мог остаться в Норвегии, но решил пойти с нами, так что перестань ныть. Даже Морекс считает, что ты нытик», — хмыкнул Вильям. «Закрой рот, Вильям. Как по мне, вы оба не внушаете доверия, но я этого не высказывал», — отрезал Морекс и пошел вперед. «Дай угадаю, костяшка, потому что это нерационально», — с сарказмом бросил Варин ему вслед. «Угадал. И именно поэтому последнее слово всегда за мной. Даже здесь нас бы не было, если бы я не поддержал тебя, Вильям. Не забывай об этом», — равнодушно сказал Морекс, не оборачиваясь. «Ладно, давайте уже найдем того, кто забрал этот якобы гримуар», — буркнул Варин, понуро двинувшись вперед. «Пов, принц Ханс, что-то у меня нехорошее предчувствие. Надо бы поскорее убираться из города», — подумал я, глядя в окно на улицу и солнце, которое уже начинало прятаться за горизонтом. «Господин, все готово», — послышался голос. Я повернулся и осмотрел собравшихся наемников. Честно говоря, особого доверия они не внушали. Лишь Айрон и его двое лейтенантов выглядели надежными, хотя и двое из них вызывали вопросы, а остальные... «Ладно, не буду об этом думать, а то становится как-то грустно». Я кивнул, коротко и однозначно, давая понять, что хочу остаться наедине. Один за другим наемники начали выходить, дверь тихо скрипнула и, наконец, захлопнулась за последним. Наступила тишина. Я снял маску, вздохнул. «Стоит задать тебе вопрос, который, возможно, следовало бы задать с самого начала», — произнес я, пристально глядя на него. Айрон заметно занервничал. Взгляд его метнулся в сторону, словно он искал способ сбежать, видимо, по привычке. Я сел за стол и спросил: «Айрон, откуда у тебя такие деньги на покупку трактира?» Наемник усмехнулся и заметно расслабился. «Мы устраивали набеги на караваны. Нечасто, старались не привлекать лишнего внимания. Товар тоже распродавали постепенно, ограбили только приезжих купцов, переодевшись в песчаных разбойников». Айрон сел напротив, внимательно уставившись на меня. Я снова оглядел его, задаваясь вопросом: «А действительно ли мне нужен этот сомнительный тип в окружении? Насколько хорошо я его вообще знаю?» Этот человек имел определенную репутацию. Пусть он и не считался лучшим наемником Южных островов, но доверие все же вызывал. По крайней мере, я не слышал, чтобы он когда-либо предавал своего нанимателя. Однако благодарность — чувство нестабильное. Оно быстро испаряется, оставляя после себя лишь холодный расчет. Айрон как раз из тех, кто долго добро не помнит. Поэтому, несмотря на то, что я взял его к себе на службу, полное доверие он пока не заслужил. Информацию нужно дозировать, не раскрывая всех карт, как в случае с лампой Джинна. Я не рассказывал ему, зачем похищаем оборванца или почему теперь мне понадобились и посох, и сам Джафар. Хотя, стоит отдать должное, он и не задавал вопросов. Сомнительная была идея. «И как вас не поймали?» — спросил я, осторожно отодвинув стул и усаживаясь напротив. Вгляделся в его глаза, а Айрон неловко отвел взгляд. «Пе повезло», — пробормотал он. «Да и я не дурак. Стража не может поймать всех, а в этих пустынях разбойников пруд пруди. После покупки таверны мы этим больше не занимались, принц Ханс. Хаем, сам понимает, что сглупил. Проблема была не столько в грабежах, сколько в том, что он на вырученные деньги купил таверну, тем самым привлек к себе излишнее внимание стражи и местной администрации. К счастью, до него дошло, что продолжать налеты после такого – просто глупость. «Понятно, Айрон», – протянул я, и в комнате повисла тишина. Меня это не напрягало, наоборот, можно было спокойно поразмыслить над планами, особенно о том, как убедить Алладина, будто я его союзник. А вот наемник заметно нервничал, то поправлял кожаный доспех, то осматривал меч, то просто оглядывал комнату, но спросить что-либо явно не решался. «Спрашивай», — сказал я. «А чего?» Айрон уставился на меня, как баран на новые ворота. «Я же вижу, что хочешь что-то сказать, не тяни». «Нет, принц Ханс, ничего такого», — продолжал отнекиваться он. Я лишь вздохнул. «Айрон, ты теперь не просто наемник, ты мой прямой подчиненный. Можешь задавать вопросы или предлагать идеи. Если ты будешь только молча выполнять приказы, зачем ты мне тогда нужен?» «Да, исполнительность – это хорошо, но таких, кто просто выполняет приказы, я могу создать сотни. От банальной нежити до порождений магии тьмы вроде моего дымка. Они будут преданы, но тупы, и единственная их тактика – лобовой натиск. А войны выигрываются иначе. Тактика, критическое мышление, умение приспосабливаться – вот, что имеет значение. Мне нужны офицеры, способные командовать толпами безмозглых солдат. Айрон – потенциально один из таких. В моих планах – уничтожить весь его отряд. Жестоко, возможно, но это не беззащитные крестьяне. Это закоренелые головорезы, которым место в темнице или в могиле. Лишь Айрона я пощажу, потому что он мне пока что полезен. А отряд, что ж, после смерти они могут продолжить службу, только уже в ином качестве. Я провел рукой по обложке гримуара, тот будто бы соглашался со мной, нашептывая едва различимо, что я все делаю правильно. Айрону ведь нужен отряд, вот и получит. Главное, не показывать их Анне и Эльзе. Я хочу быть с ними честным, но некоторые вещи им лучше не знать, ради их же спокойствия. Странно, стоило мне подумать о них, как внутри что-то дрогнуло. Тоска, да, пожалуй, именно она. Я вдруг понял, что скучаю. Анна бы, попади в этот город, визжала бы от восторга, стараясь заглянуть в каждый угол, со всеми заговорить и все потрогать. А Эльза? Эльза бы сдержанно качала головой и с тревогой наблюдала за ее выходками. Хм, может, после всей этой заварушки устроить им экскурсию? Мелькнула мысль, неожиданно легкая и даже теплая. Все-таки теперь я умею перемещаться. Не составит труда сводить их на прогулку по вечерней Аграбе, показать дворец султана, да просто полюбоваться звездным небом. Может, для них это будет передышкой. В этот момент Айрон заговорил. «Господин, я немного обеспокоен, точнее, обеспокоен отсутствием плана как такового. Честно говоря, я не понимаю, как мы собираемся искать Джафара. И самое главное, как мы потом выберемся. Твое беспокойство понятно», — кивнул я. «Если говорить о Джафаре, то, скорее всего, он где-то в потайных комнатах или просто бродит по дворцу. Такие, как он, не любит сидеть на виду. Что до выхода, я заранее установил теневую метку на одного из тех, кто будет покидать город. Когда все будет сделано, просто перенесемся к нему, быстро и без лишнего шума». Пока я говорил, мои чувства забили тревогой, я уловил присутствие магов, сильных. Они только что вошли на рынок, но уже чувствовались отчетливо, словно дышат тебе в спину. Проклятие. Прислушавшись внимательнее, я прикинул их силы. Один четвертого круга, двое, третьего и еще пара, на уровне второго. Пять магов. Сражаться с ними – вариант, но зачем? Я глянул в окно. Солнце давно село, уступив небо ночи и тусклой луне. Атмосфера сгущалась, как перед бурей. Что-то случилось, господин. Айрон тут же уловил мою перемену в лице. Да, эти маги уже близко. Мы не можем больше ждать. Готовь людей. Я повернулся к нему с прищуром. Надеюсь, ты не рассказал им, что мы идем за посохом. Этот вопрос беспокоил меня. Посох – слишком сильный артефакт. Если кто-то узнает о его настоящем предназначении, может попытаться его присвоить. А мне это нужно? Конечно, нет. Меньше знаешь, дольше живешь. Хотя к ним это не относится. Они все равно долго не протянут. Нет, мой принц, быстро ответил Айрон. Они думают, что мы хотим выкрасть Джафара ради выкупа. Лишь лейтенантам я раскрыл часть правды. Но только часть. Им кажется, что посох – это просто приятный бонус. Отлично. В таком случае, вперед. Мы быстро спустились вниз и раздали указания. Пятерка наемников идет с нами, остальные – за город, туда. В трактире началась лихорадочная суета, таверна больше походила на муравейник в панике. Кто-то натягивал броню, кто-то проверял оружие, кто-то просто нервно чесал щетину, будто это могло помочь. Спустя несколько минут Айрон и Роберт вернулись. С ними был Аладдин, во рту кляп, руки и ноги связаны. Шел, не сопротивляясь, но в глазах читалась злость и ненависть. За ним Роберт волок клетку с обезьяной. У Абу рот был также закрыт, но тот не терял боевого духа, судя по гневному блеску в глазах. «О, а вот и наши гости. Вам почетное место в карете», — ехидно проговорил Дезмонд, и от его шутки наемники загоготали. «Тишина», — прикрикнул Айрон, и головорезы разом замолкли. «Я лишь устало вздохнул. Идиоты». Аладдин попытался что-то сказать сквозь кляп, но вышло только глухое мычание. «Мы решили, что они покинут город в телеге, под видом торговцев. Аладдина и Абу спрячем внутри под невидимостью. Стража, даже если заглянет в повозку, ничего не увидит, только ящики, бочки и улыбающихся до ушей торговцев. Никто не станет проверять, что именно они везут. Прости, Аладдин, он неудачно пошутил», — произнес я, глядя ему в глаза. Затем активировал заклятие невидимости и отдал приказ. «Грузите их в телегу, чтобы развеять невидимость, когда выберетесь из города. Просто ударьте его». Наемники переглянулись с предвкушением. «Не сильно», — добавил я, сверля их взглядом. «Когда я вернусь, узнаю у Алла, кто пересек черту». «Все ясно», — наемники понуро опустили головы и закивали, как дети малые. «Ладно, тогда начинаем. Пов Морекс, скорее, я уже чувствую, что мы близко». Вильям чуть ли не вбежал в таверну, куда их привел лаурный след. Он весь светился от нетерпения, будто вот-вот должен был получить сладкое пирожное. П.Ф. Фанатик. Мороксу было плевать на его энтузиазм, на нытье Варина, да и на них обоих, в равной степени. Эти двое стоили друг друга. Мелочные, властолюбивые, алчные до могущества, жалкие людишки, до которых еще не дошло, что власть – это не цель, это отвлекающий фактор. Блеск фальшивого золота, за которым прячется пустота. Морекса не интересовала власть, не интересовало господство, даже могущество как таковое, лишь как инструмент, не как самоцель. Все, что действительно волновало его, это магия. Чистая, живая, бесконечная магия. И наука, особенно наука. Соединенные вместе, они открывали перед ним бездну возможностей. Формулы, руны, механизмы, энергия, структура материи. Какое значение имеет трон, если ты способен переопределить реальность? Но нет, никто в их ордене этого не понимал. Для остальных, магия была лишь средством доминирования, способом манипулировать, захватывать, уничтожать. Даже Зигур, которому Морекс отдавал должное, в итоге свернул в сторону завоеваний. Он мог бы стать величайшим магом за всю историю, но выбрал путь правителя. Глупо, тривиально. И все же, кое-что он успел. Ритуал возвышения. То самое, что позволило Зигуру достичь уровня архимага. Морок вспомнил этот ритуал не по рассказам, он видел все собственными глазами. Помнил, как Зигур возносился, охваченный магической энергией, как его плоть трещала под напором силы, а заклинания вырывались из него, разрывая континент. Их битва со светлыми магами и полубогами. Это было нечто запредельное, выходящее за пределы понимания для тогда еще юного некроманта, на службе у Зигура. Он не присутствовал лично, но видел отголоски битвы. О, как бы он сам хотел пройти это, но не ради статуса, не ради уважения, а ради возможности создавать больше, глубже, лучше. Сейчас он и без того создал десятки новых чар, особенно в сфере некромантии. Они распространились по всему магическому сообществу. Даже враги признавали, что эти заклинания эффективны, но все равно этого было мало. Он знал, что может больше. Но кто его слушает? Вильям, этот истерик с манией величия, Варин, вечно ноющий про жару или холод, нет, их не интересует наука, им нужен лишь гримуар. Мороксу же нужно было лишь одно, не дать этим идиотам все испортить. Но была и еще одна вещь, что терзала его, почти причиняла боль, его собственная предрасположенность к некромантии. Ах, как же он завидовал тем, кто свободен от ограничений, он бы отдал многое, все, что у него осталось от старой жизни, чтобы постичь не только темные искусства и некромантию, но и светлую магию, магию жизни, стихийные потоки, огонь, вода, воздух, земля, как они взаимодействуют с человеком, как изменяют сознание. Но, увы, даже став личем, он так и не нашел способ обойти магические ограничения, не удалось сломать барьеры, встроенные в саму природу. Жаль, это была его личная трагедия и его проклятие. И все же, надежда теплилась. Гримуар Зигура, та самая книга, о которой ходят легенды. Возможно, именно в ней, хоть намек, хоть тень знания, которая ускользала от него веками. Может, Зигур, вознесшийся на высоты магии, сумел найти путь, или хотя бы задал направление. Если есть шанс, он должен его использовать. Мысли прервал раздраженный, громогласный крик Вильяма. Тот выскочил из трактира с перекошенным от злости лицом. За ним, мрачный Варин. Оба выглядели так, будто проглотили сырое мясо и запили уксусом. Могу предположить, что владельца вы не нашли, сухо заметил Морекс, не шевельнув ни одной кости на лице. Мы вообще ничего не нашли. Вильям был взбешен. Таверна пуста, совершенно пуста, ни души. Он метнул гневный взгляд на двух магов из передового отряда, тех самых, что должны были отследить цель и остаться в засаде за городом. Вы двое, какого черта? Вы сказали, что они здесь. В его руке вспыхнуло черное пламя. Оно всполохнуло, обвило пальцы, словно жаждало крови. Он сделал шаг вперед, угрожающе. Два мага заметно струхнули, отпрянули назад. Господин Вильям. Один из них запнулся, глядя на пламя. Это правда. След ауры вел нас прямо сюда. Мы не врали. Он был яркий, стабильный, четкий, как будто они только что были тут. Морекс фыркнул. Конечно, были. Только не глупо ли надеяться, что они останутся сидеть и ждать, пока на них обрушится вся темная кавалерия. Судя по тому, что аурный след до сих пор стоял на месте, они и об этом знали. Знали и о том, что за ними идут. Хаэм, это все меняет. Кто-то снял аурный слепок, наложил его на другой предмет и очистил ауру того, за кем они шли. А это значит, что гримуар сейчас в руках мага, сильного мага. Такое мог сделать только тот, кто знает, как работает ритуал отсечения, древняя магия, способная снять любые метки, проклятия и прочее. Они знали, что мы пойдем по следу, наконец произнес он, и оставили его специально, чтобы увести нас сюда, пока они двигаются в другом направлении. Думаешь, приманка? Пробурчал Варин. Банальная, грубая, но сработала. Морекс скользнул взглядом по черному пламени, пульсирующему в руке Вильяма. И, как я вижу, на некоторых, особенно эффективно. Заткнись, взревел Вильям. Пламя заволновалось сильнее. Вы, недоумки, берите новый след. Они не могли уйти далеко. Сию минуту, господин, пробормотал один из магов, повернулся к напарнику. Пошли быстрее, пока он не сжег нас к чертям. Оба поспешно юркнули обратно в таверну, стараясь не встречаться взглядом с разъяренным волшебником. «Думаешь, мы действительно сможем взять новый след?» – тихо спросил Варин, глядя им вслед. «Я уже его взял». Морекс даже не обернулся. «Когда мы только вошли в город, я почувствовал мощный источник магии. Тогда я подумал, что это артефакт. Возможно, у местного мага, как его звали, Джафар, он ненадолго замолчал, всматриваясь вдаль, словно пытаясь сопоставить ощущения и воспоминания. Да, вроде бы Джафар, его когда-то приглашали в нашу организацию. По моим данным, он владел сильным артефактом. Но теперь, оказавшись здесь, я чувствую магию яснее. Не артефакт, это нечто иное, концентрированное, пульсирующее мана. Он прищурился. Это точно не Джафар, это маг и очень сильный. Че что? Виктор почти взвизгнул, его лицо исказилось. И ты молчал, успокойся. Морекс перевел взгляд на него. Я ощущаю ману слабо, чувствительность не мой дар, но четвертый круг позволяет мне улавливать такие всплески. И теперь, оказавшись ближе, я уверен, они пошли в сторону дворца. Медлить бессмысленно. Он развернулся и зашагал вперед, неспешно, как будто у него было все время мира. И при этом, абсолютно без сомнений. А что делать с теми двоими? Спросил Варин, догоняя. Передай им. Пусть возвращаются к своим, и готовятся к бою. Морекс на мгновение замолчал, глядя в ночное небо над гробой. Тот маг, силен, по-настоящему, сильный маг, с доступом к знаниям гримуара. Честно говоря, Морекс не хотел сражаться с магом неизвестной силы, но ради гримуара, ради знания, которое может изменить мир, лишить его оков, он будет сражаться, хоть с демонами, хоть с богами. Глава 26. Мы осторожно пробирались ко дворцу, минуя редких стражников, патрулировавших улицы, прятались в переулках, двигались быстро, но бесшумно. В какой-то момент сработала моя сигналка, в таверну все-таки нагрянули незваные гости. Я невольно усмехнулся. Очистить ауру Айрона не составило труда. Зигур часто работал с аурами, и в его гримуаре целая глава была посвящена методам их очищения, копирования и переноса, особенно в контексте проклятия и слежки. Я просто снял с него все метки, а затем наложил слепок его ауры на кружку. Простейший трюк, но, надеюсь, он даст нам немного форы. Времени мало, нужно спешить. Мой план был прост. Группа делится по двое и под чарами невидимости бродит по замку в поисках визиря. На это у них есть 30 минут, именно столько будут действовать чары. Я же выступаю в роли центра, координирующего их действия и собирающего информацию. На каждого я наложил кровавую метку, и теперь без труда могу смотреть их глазами и при необходимости подсказывать, куда идти или что делать. Подойдя к стенам дворца, мы остановились. Я обернулся к наемникам. Всего их было шестеро. Айрон, Роберт, Дезмонд и еще трое, которых я толком не знал. Все улыбались предвкушающе, даже Айрон. Итак, все помнят план, я накладываю невидимость, и вы расходитесь, ищите Джафара. Они кивнули. Помните, невидимость слетает от любого удара и даже от некоторых взаимодействий с предметами. А если мы его найдем? Спросил один из незнакомцев. Ничего, я буду видеть вашими глазами и сразу узнаю, когда вы его обнаружите и предупрежу остальных. Кровавая метка оказалась куда полезнее, чем казалось на первый взгляд. Это жутко, пробурчал Роберт, не поднимая взгляда, но его слова все проигнорировали. Я останусь в тронном зале. Если никого не найдем, встречаемся там. Ясно, все кивнули еще раз, уже более напряженно, словно наконец осознали, что игра перешла в финальную фазу. Я надеялся, что все пройдет гладко, и Джафар не вздумает ночью отправиться куда-нибудь в пустыню по своим магическим делам. Слишком уж не хотелось устраивать охоту за ним на бескрайних барханах. Поочередно наложив заклинание невидимости на своих подопечных, я сам скрылся из виду и направился ко дворцу. Пройти через главные ворота оказалось проще простого. Стража, не замечая ни единого движения, стояла расслабленно, лениво осматривая пустую улицу. Они даже не подозревали, что за их спинами сейчас проникает внутрь целая группа. Внутреннее убранство дворца меня впечатлило. Это были не суровые замки Ренделла и не вылизанные залы Южных островов. Здесь все кричало о богатстве, щедро выставленном на показ. Каждая мелочь, каждая деталь говорила: «Смотрите, я могу себе это позволить». Пройдя через ночной двор, освещенный жаровнями, факелами и редкими патрулями, я добрался до лестницы, ведущей в тронный зал. Там меня ждал пустой трон, к которому вела ковровая дорожка, красная, разумеется, классика. По бокам тянулись стройные колонны, на стенах висели картины, а с потолка свисала массивная люстра, судя по всему, из чистого золота. Все было продумано, все подчеркивало статус и величие. И, конечно же, окна, множество окон, через которые внутрь щедро лился лунный свет, придавая залу почти сказочную атмосферу. Я огляделся и, убедившись, что нахожусь один, не удержался, уселся прямо на трон. Но времени расслабляться не было, нужно было думать, что делать с Джафаром. Первоначальный план выглядел просто. Попытаться переманить его на свою сторону, заманить властью, деньгами, перспективами. У него ведь явно амбиций больше, чем у всего султанского двора вместе взятого. Он слишком умен, чтобы не понимать, что с моим приходом открываются новые горизонты. Но чем больше я об этом размышлял, тем отчетливее осознавал, это плохая идея. Нельзя иметь дело с такими, как он. Слишком скользкий, хитрый и, что хуже всего, непредсказуемый. Даже если предложу ему трон на гробы, он захочет большего. Лампу, мир, слишком опасно. А мне сейчас не нужен союзник, который в любой момент может всадить нож в спину. Да, у него есть информация о лампе Джинна, но вытащить ее можно и другими способами, скажем, тем же посохом. Пара слов, гипноз, приказ указать место на карте, и все. После этого он станет бесполезен и мертвым. Я не собирался его оставлять в живых. Слишком большая угроза. Он бы точно нашел способ отомстить. А вот Аладдина, напротив, можно будет отпустить. Пусть живет себе, где хочет. Кто знает, может, он все-таки добьется Жасмин. Или не сможет, без лампы. Но это уже не моя забота. Я не его ангел-хранитель. Моя задача – закончить дела и вернуться в Ренделл. Похоже, я дал своим достаточно времени. Пора проверить, кто где. Начать решил с Айрона, и не прогадал. Стоило произнести заклинание, как перед глазами всплыла картина. Он и Дезмонд, крадучись, следят за Джафаром, который бродит по коридорам, будто в поисках чего-то. От неожиданности я чуть не вскочил с трона, едва не выругался вслух, но вовремя сдержался. «Айрон, это я. Продолжай следить за ним. Я иду». Он вздрогнул, услышав мой голос в своей голове, но лишь кивнул в ответ. «Хорошо, что через кровавую метку я ощущал всех своих людей в пределах дворца, иначе найти их было бы куда сложнее. Несколько минут блужданий, и я, наконец, нашел их». «Да, именно нашел». Айрон и Дезмонд стояли без невидимости, скрываясь за углом. Один осторожно выглядывал наружу, второй прикрывал его, осматривая периметр. Подойдя ближе, я развеял свое заклинание и нарушил тишину. «Что случилось? Почему без чар?» Оба вздрогнули, а затем, узнав мой голос, развернулись и заметно расслабились. «Я не хочу это говорить», — пробормотал Дезмонд и тут же отвел взгляд. Я приподнял бровь, недоверчиво посмотрел на него, затем медленно перевел взгляд на Айрона. «Мы». Тот почесал затылок и скривился, из-за невидимости врезались друг в друга и грохнулись на пол. «Шумно. Мда. Честно говоря, подобного я не ожидал. Надеюсь, остальные окажутся сообразительнее и не устроят представление слона в хрустальной лавке. Хотя, надо признать, винить их в этом сложно. Заклинание невидимости все же не позволяет видеть тех, кто рядом. А ведь я сам велел им держаться ближе друг к другу, когда рассказывал план. Ладно, забудем». Я кашлянул, возвращая разговор в деловое русло. «Где цель?» «Джафар был здесь», — ответил Айрон, кивая на поворот коридора, но, когда свернул за угол, будто растворился в воздухе. «Вероятно, тут где-то тайный проход». Он сделал шаг вперед, осмотрел коридор и вдруг резко замолчал, замерев, словно статуя. Из-за поворота донеслись приглушенные голоса. «Быстро, встали рядом», — скомандовал я. Они без лишних вопросов послушались, и я, не теряя времени, вновь наложил на нас заклинание невидимости. Спустя мгновение из-за угла появились трое стражников, шли неспешно, вполголоса о чем-то переговаривались. Они прошли буквально в паре шагов от нас, не подозревая, насколько близко к ним смерть. Когда их шаги наконец затихли, я еще с минуту выждал, на всякий случай, а затем развеял заклинание. «Отлично. Ну что, начнем искать. Я осмотрю этот участок», — бросил Айрон, направляясь к стене. Мы с Дезмондом молча принялись обследовать коридор, выискивая хоть какие-нибудь зацепки. Шли минуты, тишина, стены, пыль и ощущение застоявшегося воздуха. Вскоре Айрон негромко воскликнул: «Есть». Он потянул за висящий на стене факел, и тот щелкнул, с легким скрежетом сдвигая каменную панель в сторону. «Да ужаса банально», — хмыкнул он, качая головой. За фальшстеной скрывался темный, узкий проход, холодный и совершенно беспросветный. «Ладно, найдем Джафара и уберемся отсюда», — буркнул я и шагнул первым. «Пов, принцесса Жасмин, что случилось, Раджа?» Жасмин оторвалась от зеркала, в котором расчесывала волосы. Ее ручной тигр вел себя беспокойно, не сводил взгляда с темного коридора, низко рыча и время от времени делая шаг вперед. Он выглядел встревоженным, почти агрессивным. Принцесса подошла к нему и проследила за его взглядом. «Там никого нет», — тихо сказала она. Но Раджа не слушал. Он чуял что-то чужое, невидимое, тревожное. Он не был трусом, и это настораживало Жасмин куда сильнее, чем пустота коридора. Став слегка нервной, она подошла к двери и осторожно выглянула наружу. Коридор, как и положено в это время суток, был пуст. Лишь одинокие факелы отбрасывали пляшущие тени на колонны. Развернувшись обратно, она слабо улыбнулась тигру. «Видишь, там никого нет». Но Раджа лишь перевел взгляд на нее, затем снова, в темноту за дверью. Жасмин покачала головой, подошла и прикрыла дверь, в последний раз оглянувшись в коридор. «Все спокойно. Пожалуй, просто разыгралось воображение, и у нее, и у Раджи». Она сняла последний слой одежды, забралась в постель и укрылась тонким покрывалом. Луна мягко освещала покои, ветер шелестел занавесями, и тишина, наконец, вернулась. Но сон не шел. Мысли, как назло, снова потекли в ту сторону, которую она старательно избегала весь день. Ее отец, его бесконечные разговоры о браке, о том, как важно найти достойного принца, сильного, богатого, благородного. Только вот все эти принцы, которых ей приводили, одно и то же: самовлюбленные, чванливые, привыкшие к тому, что все должно крутиться вокруг них. Никто из них даже не попытался узнать, что она любит, о чем мечтает. Им была важна только корона, доступ к власти. А она хотела чего-то другого. Хотела свободы. Хотела, чтобы рядом был тот, кто видит в ней не просто трофей, а человека, кто не побоится перечить, кто будет смотреть на нее, а не на приданое. Но таких, похоже, не существовало, по крайней мере, не в пределах ближайших королевств. Вздохнув, Жасмин отвернулась к окну. Лунный свет падал на подушки, и Раджа уже лежал у кровати, все еще настороженно поглядывая на дверь. «Что мне делать, Раджа?» – прошептала она, не ожидая ответа. Тигр приоткрыл глаза, но не пошевелился. Она закрыла глаза, решив, что все это – лишь беспокойные мысли в голове. Завтра будет новый день. Возможно, отец снова начнет разговор о принцах. Возможно, она снова откажется. Все как всегда. Но стоило ей закрыть глаза, как за дверью послышался сдержанный стук, а затем – едва различимые голоса. Раджа сразу зашипел, поднявшись на лапы. Жасмин тут же распахнула глаза и прислушалась. Кто-то был снаружи. Холодок пробежал по спине. Она поспешно встала с кровати и начала одеваться, раздраженно натягивая свою привычную одежду. «Если это охрана, я им устрою. Кто вообще дал им право слоняться по дворцу ночью? А если бы я не закрыла дверь?» Подойдя к выходу, она приоткрыла дверь и выглянула наружу. «Эй, вам сюда нельзя, убирайтесь», — начала она, но не успела договорить. Мужская рука метнулась из тени, вцепилась в ее волосы и резко дернула. Она вскрикнула, теряя равновесие, и ее вытащили в коридор. Раджа взвыл, метнулся к двери, но та с грохотом захлопнулась перед его носом. Глухой удар тигриного тела, яростное рычание. Жасмин пыталась вырваться, но один из похитителей заломал ей руки, а другой ударил ее по щеке. Пощечина была резкой, звонкой. От неожиданности у нее перехватило дыхание. Горело лицо. Несколько секунд она просто стояла, ошеломленная. «Меня ударили». Это не укладывалось в голове. «Никто никогда». «Твою мать, это не Джафар», — пробормотал один. «Это принцесса. Что будем делать?» — спросил второй, нервно озираясь. Она наконец смогла их рассмотреть. Один, светлокожий, с короткими волосами и жестким выражением лица. Второй, с местными чертами, но незнакомый ей. «Да плевать, за принцессу, может, и больше золота отсыпет», — ухмыльнулся первый. В его голосе не было ни капли сомнения, только жадность и холодный расчет. «А если повезет, лидер еще и поразвлечься разрешит». Его сальный взгляд скользнул по ее оголенным плечам, по животу, задержавшись там дольше, чем хотелось бы. Улыбка на лице мужчины была мерзкой. Жасмин отпрянула, сжалась. Сердце грохотало в груди так сильно, что, казалось, вот-вот пробьет ребра и вырвется наружу. Дыхание стало рваным, в горле пересохло, а внутри нарастал липкий, парализующий ужас. Она даже не пыталась кричать от страха. «Нет, этого не может быть. Это сон, кошмар. Я проснусь». Но все было слишком настоящим. «Этот шайтан», — рявкнул второй, услышав, как Раджа снова с размаху бросился в дверь. «Он всех сполошит, надо убираться». «Ага». Они действовали быстро. Один из них засунул ей в рот кляп, крепко затянув его за затылком. Второй вытащил из-за пояса веревку, связал ей руки и ноги, а затем натянул на нее мешок. Ткань пахла старьем и пылью. Оставив открытыми лишь лодыжки, они закинули ее, беспомощную, на плечо. Внутри мешка было темно и душно. Сердце билось как бешеное. Ее дыхание стало прерывистым, почти паническим. Рядом топали мужские шаги, кто-то тяжело дышал. И все это, гулко, будто в яме, будто во сне, из которого нет пробуждения. «Отец, Раджа кто-нибудь?» Но ответа не было. «Бежим в тронный зал, как договаривались», — донесся голос. «Повханс, а вот и он». Торжественная мысль пронеслась в голове, когда мы вышли из узкого прохода в просторную, богато убранную комнату. Очевидно, это была личная комната Джафара. Сам он стоял у стола боком ко мне, опираясь на посох, и разговаривал со своим питомцем. «Этот тюфяк мне уже надоел. Когда ты, наконец, захватишь власть?» — недовольно каркал попугай. «Черт, я совершенно забыл, что у Джафара есть ручной попугай. Причем не просто болтливая птица, умный, сообразительный и, судя по всему, весьма лояльный своему хозяину. Терпение, Яга», — протянул Джафар с напускным спокойствием. «Аладдина уже ищут. Скоро лампа будет у меня». На его лице появилась предвкушающая, почти болезненная улыбка. Морщины разгладились, взгляд загорелся. «Как же удобно, когда твоя цель даже не подозревает о приближении конца. Быстрее бы, я не выдержу еще месяц его идиотизма», — пробурчал Яга, хлопая крыльями. В этот момент ко мне бесшумно подошли Айрон и Дезмонд, которых я отправил исследовать другие ходы. А вот и вы, шепнул я, не оборачиваясь. Я использую заклинание. Как только он упадет, упакуйте обоих. Поняли? Да, господин. Тихо отозвался Дезмонд. Я вышел из тени, приближаясь чуть ближе. Свет факелов плясал по стенам, создавая густые, глубокие тени, идеальная среда для магии теней. Эй, а это еще кто? Заметил меня Яга, взлетая в воздух и тревожно махая крыльями. Ариэс Умбрея, Джафар не успел даже повернуться. Из тени, словно сгусток живой тьмы, вырвался теневой таран. Черная волна с проблесками мрака, похожая на хищный рой, метнулась прямо в его спину. Магия второго круга сработала идеально. Тень подхватила Джафара, ударила с силой и протащила его вперед, впечатав в каменную стену. Он выронил посох, тот звякнул об пол, а сам владелец потерял сознание от удара. Яга в панике попытался было рвануть вверх, но я тут же вскинул руку, и из-под его крыльев вырвались черные полосы, опутав его со всех сторон. Теневая клетка сомкнулась, как капкан. Попугай забился в воздухе, но выбраться уже не мог, магия сжала его со всех сторон, оставив только возможность трепыхаться и визжать от ярости. А магия, оказывается, весьма полезна, присвистнул Дезмонд, оглядываясь на вырубленного чародея и мечущегося в клетке попугая. Хватит болтать, он может очнуться в любой момент, за дело отрезал Айрон, доставая веревку. Кто вы-то такие? Че, что вам от нас нужно? Вы хоть знаете, на кого напали? Забился Яга, дергаясь в теневой клетке. Заткните клюв этой птицы. Его вопли меня раздражают, поморщился я, проходя мимо. Посох змея, он лежал на полу, слегка подсвеченный отблесками факелов. Длинный, покрытый золотым с черными вставками, он заканчивался искусно вырезанной змеиной головой, зловещей коброй с рубиновыми глазами. Металл казался живым, в извиве змеиного тела чувствовалась грация, а в ее взгляде гипноз и угроза. Легкое, почти незаметное свечение вокруг глаз посоха напоминало о его силе. Я провел пальцами по холодному металлу. Он отзывался. Безупречно, пробормотал я, сжимая древко. Посох будто ожил в руках, почувствовав нового хозяина. Его поверхность была гладкой, прохладной, но в то же время наполненной внутренним жаром, магией, древней и темной. Повернув артефакт в ладонях, я сразу понял, все это уже окупилось. Это был не просто гипнотический посох, нет, внутри скрывалось нечто большее, сила, родственная моей. Я чувствовал, как она ластится ко мне, словно наконец обрела давно потерянного повелителя. Неудивительно, артефакт явно был темного происхождения и, судя по всему, не раскрывался до конца в руках обычного человека. Возможно, он и вовсе ждал кого-то, кто способен не только управлять, но и принять его волю. Я получил куда больше, чем ожидал. «Господин, вы рады?» – спросил Айрон, завязывая Яга клюв куском ткани. Попугай яростно дергался, но безуспешно. «Более чем», – кивнул я, оборачиваясь. Джафар был надежно связан и все еще без сознания. Яга упаковали как положено. Оставалось только покинуть это место, пока не поднялась тревога. Задействовав кровавую метку на половину мощности, я разослал приказ остальным прибыть в тронный зал. Мы с Айроном и Дезмондом двинулись туда без лишних слов, прихватив багаж. Глава 27. Мы спокойным шагом направлялись обратно в тронный зал. Джафар все еще не пришел в себя, и его без особых усилий нес Айрон. Яга, похоже, понял, что мельтешить сейчас не лучшая идея, и вел себя тихо. Умный попугай, что уж тут. В тронном зале, как и прежде, никого не было. В основном стражники дежурят на улицах или у сокровищницы, а по замку ходят редко. За все время мне встретились всего два патруля, и те больше походили на ленивых прогульщиков, чем на настоящих охранников. Тем лучше для меня. Дезмонд не придумал ничего лучше, чем уложить Яга на пол и с самодовольной ухмылкой занять трон, на котором некоторое время назад сидел я сам. «Ну, как тебе? Идет мне трон?» — спросил он у Айрона с привычной насмешкой. «С твоей рожей тебе бы больше пошла петля», — холодно отозвался он, смерив его презрительным взглядом. «Да ладно тебе, Айрон, ты что, никогда не мечтал о чем-то большем, чем быть просто наемником? Я не собираюсь обсуждать это с тобой». Пока эти двое снова сцепились языками, я мог наконец обдумать ситуацию. В целом все шло по плану. Посох у меня, Алладина и Джафара мы поймали. Осталось выбраться из города и заполучить лампу. Я снова взглянул на посох. Его сила ощущалась почти физически, он словно пульсировал магией. С того самого момента, как я взял его в руки, он начал фонить маной уровня третьего круга, что весьма впечатляло. Было чувство, будто он все это время дремал, но пробудился, едва почувствовав родственную стихию. Возможно, все дело в том, что я был для него подходящим носителем, а Джафар – лишь временным. В голове у меня тут же родилась идея. Я решил подпитать посох, использовал свое нестабильное заклинание, способное высвободить ману. И в тот же миг глаза змеи, украшавшие посох, вспыхнули мрачным светом, а само оружие начало стремительно меняться. Золото потемнело, превратившись в нечто, напоминающее темный металл, а сила внутри него лишь усилилась. Вот бы еще избавиться от этой головы змеи, промелькнуло у меня в мыслях. И словно сам артефакт услышал мое желание, его поверхность засияла все ярче, а затем начал происходить настоящий магический метаморфоз. Он излучал свет в течение 5 минут, наполняя зал фиолетовым сиянием, и когда свет наконец угас, передо мной предстал совершенно иной посох. Змеиного облика больше не было. Вместо него, черная изогнутая древка, покрытая спиралевидными узорами и закрученными шипами, будто сама тьма приложила к нему руку. На вершине, мерцающий аметистовый кристалл, окруженный выгнутыми, словно когти, лезвиями. Внутри камня медленно вращалась магическая субстанция, напоминающая дым или душу, пойманную в ловушку. Это уже был не просто посох, это было нечто древнее, искаженное, и полностью мое. Красные камни, что заменяли глаза кобры, оказались не декоративной деталью, как я сперва подумал, а единым магическим артефактом. Именно из него исходила вся сила посоха, и раньше он был скрыт глубоко внутри головы змеи, будто специально спрятан от чужих глаз. Возможно, Джафар даже не догадывался о настоящей природе артефакта, которым владел. «Вот это светопредставление», — произнес Дезмонд, все еще не сводя взгляда с посоха. В его голосе звучала искренняя растерянность, смешанная с легкой завистью. В этот момент открылась дверь, ведущая в восточное крыло замка. В зал вошли двое наемников, имен которых я даже не пытался запомнить. Они несли тяжелый мешок, явно тот, что предназначался для Джафара. Только вот он был забит под завязку, и, судя по звону внутри, точно не им. «Что вы тащите?» – спросил я, прищурившись. «Джафар уже у нас». Наемники бросили быстрый взгляд на мой посох и чуть не вытянулись по стойке смирно. «Господин, мы по пути заглянули в несколько комнат, один из них почесал шею, и ну, слегка почистили их. Они посмотрели на меня с самыми невинными улыбками, какие только могли изобразить. Я закатил глаза. Понятно. Ладно уж, ждем еще двоих и уходим», – буркнул я, теряя к ним интерес так же быстро, как он и возник. Снова опустил взгляд на обновленный посох. Теперь я мог использовать заклинание 4-го круга без перегрузки. Посох не просто служил проводником, он вливал в заклинание собственную ману. Условно, если для стрелы тьмы требуется 20 единиц, то с посохом я трачу 10, а он добавляет остальное. Простая арифметика, но эффект значительный. И это была лишь малая часть его возможностей. Главное – гипноз. Именно ради него я и пошел на всю эту авантюру. Все остальное – приятный бонус. Внешний вид, сила, поддержка заклинаний. Но суть посоха – в подчинении воли. Теперь у меня появилась настоящая возможность воплотить в жизнь одну из старых задумок, которую я вынашивал еще в Эрендилле. Королевство Норвегия. Наш сильный и недоброжелательный сосед, богатые ресурсы, флот, хорошая армия, сражаться с ними в открытую – все равно, что подписать себе приговор. Но их король, Рагнар, по слухам, та еще безответственная повеса. Праздники, пиршества, бесконечные траты казны на собственные прихоти. Говорят, он больше времени проводит в винном погребе, чем в тронном зале. Если его воля и вправду столь слаба, а все говорит именно об этом, посох поможет мне подчинить его разум. И тогда все королевство станет моей марионеткой, даже не осознав, когда и как это произошло. Я провел рукой по гримуару. Я не собираюсь сражаться с армиями, когда могу взять под контроль саму корону. Гипноз – мое главное оружие. Именно ради него я и шел на все эти жертвы. Остальное – приятный бонус. Но пока это лишь зачаточный план, родившийся в голове после визита в Аграбу. Осталось лишь дождаться подходящего момента. Не стоит торопиться, на Норвегию обратил внимание не только я. пока туда лезть опасно, но если все пойдет гладко, то они мне больше не помешают. Пока я перебирал варианты в голове, в зал вернулся Роберт со своим напарником, и они, конечно же, тащили мешок. Да я вас, идиотов, за Джафаром отправлял. Сраные наемники, чего еще было от них ожидать, наворовали добра и идут довольные. Тоже решили прибарахлиться? С усмешкой спросил Дезмонд. Нет, мы, начал было Роберт, но закончить ему не дал неожиданный взрыв. Большие двери в тронный зал вылетели внутрь, словно их сдуло каким-то мощным заклинанием. Наемники пригнулись от испуга. Вдалеке, по замку, послышались крики. Я начал различать голоса стражи, они скоро будут совсем рядом. Когда пыль улеглась, я увидел трех магов. За их спинами десятки трупов. А вот и оно, прозвучал до боли знакомый, фанатичный голос. И черт подери, я узнал его. Узнал и того мага, чье лицо было полностью скрыто капюшоном и тканью. Ни клочка кожи. Но главное, я их не почувствовал. Совсем. Ни единого намека на присутствие. Это тревожно и очень плохо. Я не был готов к сражению. «Гримуар Зигура», — произнес он, уставившись на книгу, висевшую у меня на бедре. Я почувствовал, как напряглись все наемники. «Господин, что делать?» — прошептал Айрон. Я посмотрел на него. «Да, я запаниковал. Но если что, я всегда могу перенести нас прочь. Главное — сохранять холодную голову. Скучкуйтесь. Готовьтесь к переносу», — тихо сказал я. Айрон кивнул и начал передавать приказ остальным. Тем временем маги двинулись вперед. «Приветствую тебя, маг», — заговорил фанатик. «Мы не враги. Мы пришли, чтобы предложить тебе помощь и пригласить в наши ряды. Я вижу, ты силен. Видимо, ты уже решил прибрать это королевство к рукам. Мое уважение». Пока он произносил эту чушь, двое других незаметно начали заходить ко мне с флангов. Меня неприятно удивило то, как они смогли скрыть свое присутствие. Я рассчитывал успеть скрыться с помощью телепорта, но они знали, что я о них знаю, и, похоже, были готовы. Видимо, сокрытие маны – это не просто теория. Я догадывался, что такое возможно, но после пары неудачных экспериментов просто забил. В гримуаре об этом ничего не сказано. Вот где бы пригодился учитель. Но все еще не потеряно. Про телепорт они не знают. А значит, инициатива все еще на моей стороне. И зачем мне к вам присоединяться? Я слышал об учении заката. Захватим мир, пробудим тьму и прочие мракобесие, хмыкнул я. Пытаешься вывести нас из себя? Он снял капюшон, и я увидел его лицо. Лысый, с безумной ухмылкой, черные глаза горят, словно тлеющие угли. У виска татуировка, солнце, опускающееся за горизонт. Просто констатирую факты, пожал я плечами. А если не секрет, зачем вам книга? Ты ведь не дурак. Наверняка ты уже усилился за счет тех знаний, что там спрятаны. Неужели не хочешь помочь братьям по несчастью? Или ты забыл, что Мерлин со своей шайкой охотится на всех нас? Я прищурился. Вот это уже интересно. Что значит Мерлин со своей шайкой? Спросил я. Он удивился. Ты не знаешь? Везет тебе, пробормотал он и переглянулся с одним из своих. Но хватит разговоров. Снаружи послышались шаги. Видимо, стража поднимается по лестнице, и они уже близко. Выбирай. Либо отдаешь гримуар по-хорошему, либо по-плохому. Дай угадаю, для силы и могущества, с сарказмом произнес я. Будто тебе он для другого нужен, буркнул он. Я усмехнулся. Посмотрел назад. Все мои люди стояли, напряженные, готовые к приказу. Несколько человек следили за входами. Верно. Сила меня привлекает. Но дело не только в ней. Магия – это не просто инструмент, это искусство. Тебя никогда не интересовало, на что она способна. Я уже завершал плетение заклинания. А знаешь что? Забудь. Надеюсь, больше мы с тобой не увидимся. Возле моей руки вспыхнул сигил. Что? Стой! Взревел он и метнул в меня волну темного огня. Но было поздно. Я произнес последние слова заклинания, и мы исчезли. Пов Морекс, стой! Вильям не умел вести переговоры. Это стало окончательно ясно. Когда пламя его заклинания погасло, мага уже не было. Да, интересного мага. Мораксу было не до конца понятно, зачем тому вообще был нужен визирь, ради чего он все это устроил. Но кое-что в его словах зацепило лича. Неужели этот маг хоть немного его понимает? Или же все, что он наговорил, было лишь попыткой потянуть время до побега? Тем временем Вильям не мог успокоиться. Он был почти у меня в руках, жалкий ублюдок. Огонь метался по дворцу, прожигая камень, плавя металл. Солдаты, подоспевшие по тревоге, сгорали мгновенно, не успев даже закричать. «Хватит!» — сухо бросил Морекс, дергая его обратно в реальность. Вильям мог беситься и дальше, но времени у них почти не осталось. Войска Агробы вот-вот окружат дворец. У них не было под рукой удобного телепорта, как у того мага. Я наложил на него метку. Из-за того, что он фонит маной, этот заклинатель даже не поймет, что за ним следят. Что? Вильям резко обернулся, глаза его загорелись. Куда он пошел? Ты чувствуешь его? Он подскочил к Мораксу и чуть ли не схватил его за робы, но в последний момент здравый смысл все же остановил его. Трогать лича руками, идея так себе. Он ушел, недалеко, медленно произнес Моракс, глядя куда-то в пустоту, словно сквозь пространство, за пределы города, направляется на юг. На юг, Вильям заскрипел зубами, а затем резко развернулся и пошел прочь. Я его найду, лично, и все, ни план, ни обсудим, ни подготовимся. Просто исчез за воротами, оставив после себя запах гари и следы оплавленного пола. Моракс лишь молча проследил за ним взглядом. Вагнир, стоявший чуть в стороне, громко выдохнул. Он совсем рехнулся, сказал он наконец, и начинает действовать на нервы, если все и дальше пойдет по нисходящей. Моракс взглянул на него с холодной решимостью. Придется от него избавиться. Ты серьезно? Более чем. Разговор прервался, по коридору послышались крики. Стража, и много. Вагнир, уже. Тот щелкнул пальцами, и темнота потекла из-под его ног, обволакивая обоих магов. В следующую секунду их уже не было. Позже, в безопасном месте, когда шум погони стих, тени рассеялись, и Вагнир снова заговорил. «Ты ведь знаешь, что с ним? Откуда это поведение?» «Он продал душу», — спокойно ответил Моракс, отряхивая пепел с полы мантии. «Кому? Не знаю. Демону? Темному богу? Он сам уже не помнит. Но с тех пор начал меняться. Сначала медленно, постепенно, а теперь его разум просто трещит по швам. И гримуар этот гримуар только усугубил все. Одержимость?» Полное. Он видит в книге ключ ко всему. И чем дальше, тем хуже. Тогда это вопрос времени. Моракс кивнул. Его пустые глазницы светились тусклым зеленым светом. Именно. Но сейчас нам нужно торопиться, если мы хотим успеть забрать книгу. Пов Ханс, переместились мы точно туда, куда нужно, испугав остатки отряда. Они расположились у подножия барханов, которые закрывали их от дозорных на стене. Верблюды уже были собраны. Ал лежал на одном и таращился на мое внезапное появление круглыми глазами, впрочем, как и все остальные. «Скорее, закидывайте пленника на верблюда, надо убираться отсюда». Мой голос прозвучал достаточно отрезвляюще, и отряд тут же зашевелился, создавая видимость бурной деятельности. Роберт закинул на спину своего скакуна какой-то мешок, и я краем глаза заметил его странную форму. Что-то было в нем не так, но в темноте я не стал вглядываться, просто скользнул взглядом и все. Едем на юг, быстрее, надо убраться отсюда как можно скорее. Я не знал, как быстро до нас доберутся преследователи, и проверять не хотелось. Призвав дымка, я запрыгнул в седло и первым понесся вперед, остальные последовали за мной. Ехали мы уже, наверное, часа три, может и больше, город давно исчез за горизонтом. Отлично, здесь можно устроить привал. Впереди я заметил небольшой оазис. Самое подходящее место. Солнце уже начинало вставать, раскаляя песок. К обеду Айрону и остальным будет совсем не сладко. Ладно, привал, бросил я, и отряд одобрительно загудел. Айрон, пойдем, поговорим. Конечно, господин, он соскочил с верблюда, передал поводья одному из наемников, и тот отвел животное к дереву и привязал. Мы отошли подальше, так, чтобы нас никто не слышал. Скорее всего, они не отстанут. Рано или поздно придется дать бой. Но обычные люди для магов, что муравьи. К тому же, отряд нас тормозит. Я взглянул на него. Он понял, о чем я. Айрон отвел взгляд и тихо спросил. Вы хотите? Он не договорил, но намек был ясен. Да, подтвердил я. Они нам только мешают. И в случае опасности могут нас сдать. Это не воины, это головорезы. А головорезам нельзя доверять. Я провел рукой по гримуару. Он как будто согревал мое решение, поддерживал его. Айрон резко изменился в лице. Его брови нахмурились, губы сжались в тонкую линию. «Нет», — сказал он твердо. «Что? В смысле? Нет, я не поверил своим ушам. Неужели он тоже решил меня предать? Я ведь доверял ему». В сознании будто взорвалась бомба, гримуар начал источать жар, как пульсирующий уголь в ладони. В голове вспыхнули образы. «Айрон, который сдает меня темным магом, переходит на их сторону». Я сжал челюсть до боли. не может быть. И тут все изменилось. Анна, Эльза, они отворачиваются, уходят, бросают меня, предают. Я едва не вскрикнул. Волна боли и ярости поднялась из груди, затопляя разум. Но что-то было не так, это не складывалось. Они бы не смогли, не так, и вдруг я вспомнил их заботу, улыбки, теплые, искренние взгляды, как по черепу ударил молот. Это не мои мысли. Я ошеломленно уставился в песок. Что это было? Неужели моя предрасположенность действительно доводит меня до безумия, как в тот день, когда расправился с первым отрядом? Тогда мои мысли были полны подозрений, как они рассказывают всем, кто их нанял, кому отнесли дневник Зигура, как мои братья узнают, как отберут все и передадут отцу или присвоят себе. Эти мысли захлестнули меня, и я принял решение, обрек людей на ужасную участь. Но выходит, это был не я, или тот день, когда я хотел подчинить девушек, загипнотизировать, использовать. Я ведь не был таким в прошлом мире. Но эти мысли приходили снова и снова, чужие, яркие, навязчивые, и каждый раз мне казалось, что я делаю все правильно. И вот теперь, только теперь я понял, возможно, все это время мной управляли, не гримуар сам по себе, но то, что скрывалось внутри. И это осознание отрезвило сильнее пощечины. Надо вспомнить, когда все это началось. Но Айрон прервал ход моих мыслей. «Господин, я понимаю ваши опасения, но это мои люди». Его голос был сдержан, но полон внутреннего напряжения. «И вы просите меня предать их из-за вашей паранойи? Вы хотите вновь устроить бойню, убить всех ваших людей?» — спросил он, еле сдерживая эмоции.